Глава 53. Бездомный, которого, как выяснилось, звали Боно, шел впереди, продолжая негромкий разговор то ли с самим собой, то ли с очередным явившимся к нему персонажем. Джим и Тони его не отвлекали, занятые тем, чтобы не споткнуться, да не сломать ногу, потому что Боно вел новых знакомых партизанскими тропами. Напарники, впрочем, не жаловались. Пусть приходится раз за разом пролезать в дыры в заборах, пробираться между разрушенных стен и прыгать с камня на камень, преодолевая зловонные болотца. Зато достигается скрытность перемещения группы. А это одно из основных требований для разведчиков, какими Джим и Тони себя и считали. Так им было удобнее. «И тогда король Виссалийский Норман провозгласил Елену правительницей своего королевства». А когда пришел срок, она явила всем наследника и дали ему имя Рамон. Боно остановился и, повернувшись, взглянул на Джима и Тони совершенно безумными глазами. «Король Норман сказал мне, что вы никакие не глюки. Вы настоящие люди из стекла и металла, то есть из крови и плоти». «А тебе какая разница?» – начал сердиться Тони. Он ухитрился наступить в дерьмо, и теперь от его ботинка здорово разило. «Разница в том, господа, что если в мои видения входят люди из реального мира, то что же тогда сон? Где кончается реальность, спрашиваю я вас?» Джим огляделся. Они стояли посреди двора какого-то заброшенного дома в бесперспективном городском квартале, видимые со всех сторон. Это было совсем не то место, где следовало вести философские споры. «Боно, ты ведь не хочешь, чтобы я врезал тебе по роже?» – с угрозой произнес Тони. «Отчего же? Ударь! Боль есть тропа прозрения в тумане невежества!» – смиренно процитировал оборванец. «Боно, ты ведь не хочешь, чтобы он врезал ногой по сумке с твоими склянками?» – спросил Джим, беря инициативу в свои руки. «Нет, конечно!» – бездомный спрятал сумку за спину. «Тогда веди нас туда, куда говорил, к входу в казино. Понял?» «Чего ж не понять! Разумные люди всегда договорятся!» Совершенно внятно проговорил оборванец и, повернувшись, продолжил путь по одному ему лишь ведомой тропе. «На утро сошлись в долине два войска, две силы и два понимания. И было тому название «Семилетняя война». И снова потянулись загаженные дворы, заброшенные дома и худые облезлые кошки на подоконниках выбитых окон. Они провожали незнакомцев настороженными взглядами и соскакивали в полумрак помещений, удаляясь по своим делам. В одном дворе напарники увидели промышлявшую в руинах стаю крыс. В другом – двух наркоманов, один из которых уже умер, а другой был жив только потому, что не мог попасть шприцем в вену. «Помогите! Помогите!» – просил он, но Джим и Тони оставили его просьбы без ответа. А Боно все еще пребывал в мире видений и странных легенд. Бродяга свернул в один из заброшенных домов и стал подниматься по ступеням полуразрушенной лестницы. Джим и Тони, держа наготове пистолеты, следовали за ним. Вот и помещение, чем-то напоминавшее то, где напарники познакомились с Боно. Оборванец подошел к окну и, подняв руку, указал куда-то в руины. «Вот оно, место знаковое! Отольются тебе, Клинсман, слезы маленького человечка! Я буду отмщен!» «Извини, Боно, но там ведь нет ничего!» – осторожно заметил Джим. «Нет, есть!» Джим присмотрелся внимательнее и был вынужден согласиться. Впереди был еще один ряд домов, но через широкие проломы в их стенах можно было рассмотреть часть следующей улицы с дверью из лакированного дерева и неоновой вывеской над ней – Хинкали. «Порядок», – произнес Тони, рассмотрев вывеску через плечо Джима. «Время 20:07. Можем перевести дух и собраться с мыслями». Они с Джимом начали снимать ранцы. Боно отошел к стене и стоял с отсутствующим выражением лица, время от времени встряхивая сумку, словно опасаясь, что его снадобья останутся в нематериальном мире глюков. Расчистив место под бивуак, напарники сложили у стены ранцы, кофры и чехлы с КПТ. Тони, сказав, что должен пойти отлить, направился в смежное помещение в самый дальний его угол. Боно, внезапно оживившись, проводил Тони взглядом, и пока тот облегчался, внимательно за ним следил. Когда же он вернулся, спросил. «А почему вы обошли вниманием синюю дощечку?» «Чего?» – не понял Тони. «Там в углу прислонена к стене синяя дощечка. Вам не захотелось облить ее?» «Да я ее...» – Тони обернулся. «Я ее как-то и не заметил». «А что с ней не так?» – спросил Джим. «О, это драматическая история». Боно достал из сумки пузырек и, отвернув пробку, выпил половину содержимого, даже не взглянув на этикетку. Затем вернул пробку на место, убрал пузырек в сумку и сообщил. «Микстура от кашля. Детям до 12 лет по пол чайной ложки перед обедом. Вот верите, 3 года пью эту настойку и ни разу не кашлянул». «Понятное дело», – согласился Джим. «Так что там с синей дощечкой?» «Драматическая история!» Боно сполз по стене и уселся на высохшие экскременты. «Жил в этом квартале один человек, звали его Жуз. Ну и вот однажды он...» Оборванец взглянул на Тони. «Вот так же, как вы, пошел отлить и неожиданно попал струей на неотключенный электрический провод. Его как следует тряхнуло. Провопил он от боли и все такое. А потом решил подшутить над своими друзьями, такими же, как он, вольными жителями заброшенных кварталов. Взял да и прикрыл провод синей досочкой, чтоб его не было видно. Позже, когда в этой самой комнате...» Боно обвел взглядом загаженное помещение. «Мы выпивали в дружеской компании. Кому-то обязательно требовалось отлить. И он шел в самый дальний угол. Тогда Жуз говорил ему: «Приятель, там сушится моя любимая синяя дощечка. Ты уж не налей на нее». Боно сделал паузу и шмыгнул носом. «А приятель, разумеется, сейчас же начинал поливать эту синюю досочку. И сразу крики, вой. Жуз и все остальные в смех». «И что потом?» — спросил Тони, прислушиваясь к доносившимся снаружи звукам. «Так продолжалось довольно долго. Новички попадались на этот фокус, а больше никто. И вот однажды с западной окраины к нам пришли 3 тамошних авторитетов во главе с Рыжим Троем. У них на Западе были жесткие законы, а у нас полная свобода. И Трой хотел подмять нас, сделать своей этой, ну, вассальной территорией». «Давай ближе к делу». Тони поднялся и, подойдя к окну, взглянул на часы. «Так вот, Трой отошел отлить. Жуз предупредил его, чтоб не задел синюю дощечку. А Трой, разумеется, решил показать, кто тут хозяин. Его вой слышали за 3 квартала. Он схватился за свое богатство обеими руками и орал. А мы смеялись, и громче всех старина Жуз. Трой рассвирепел, подскочил к Жусу, выхватил нож и давай отрезать ему голову. А мы все смеялись, потому что в тот раз хорошо раскумарились замечательными колесами с аптечной свалки. Ну, той, что на восточной окраине. В общем, когда немного пришли в себя, увидели обезглавленный труп Жуса. Так его и похоронили, без головы, в соседнем подъезде. Там оказалась подходящая дыра в полу». «А голова-то куда делась?» – спросил Джим. «Ее Трой забрал. Поговаривают, сделал из нее чашу, чтоб пить тормозную жидкость. Очень он ее уважает». «Слушай, Боно, а точно этот Клинсман приедет к казино в 9? Ты ничего не напутал из-за колес или тормозной жидкости?» «Все, что касается Отто Клинсмана, я помню с необычайной ясностью. Ведь это он виноват в том, что я не блистаю на сцене, а прозябаю здесь, среди смрадных руин. Я ведь в театре служил». «Артист, что ли?» Не оборачиваясь, спросил Тони. Он не отводил взгляда от пролома в двух стенах, пытаясь рассмотреть, что за люди входят в заведение. «Бывший актер. А чем тебе Клинсман не угодил?» «Он был спонсором одного из праздничных театральных представлений, поэтому все заглядывали ему в рот. Ну так вот, пришел он однажды на генеральную репетицию и говорит: „А этого урода нужно убрать“. И показывает на меня. А поскольку актеров в труппе было слишком много и кого-то собирались сократить, я и попал под сокращение». «Отсюда ничего не видно. Нужно выдвигаться ближе», – сказал Тони, обращаясь уже к Джиму. Тот поднялся и тоже подошел к окну. Боно осторожно покосился на чехлы с фантастическими телепортаторами. «Заимей он такой. Телепортировался бы куда-нибудь в теплые страны, на неведомые планеты, и стал бы свободным, как ветер». «Поднимайся», – сказал ему Тони. «Нужно подойти ближе, иначе мы не успеем к машине вовремя».